Роман Амельянчук. О топоре, деньгах и совести. Диалог Хреномота и Достоевского Федора Михайловича. Хреномот, втягивая метафизический запах абсурдности. «Скажите, Федор Михайлович, но зачем вы так? Взял бы Раскольников деньги, да прямиком на юг. Новый паспорт, новая жизнь, кокосы и отсутствие раскаяния. Как ни крути, лучше, чем тот конец, что вы нам преподнесли. Ведь подумайте сами, все же логично. Старушку минус, капитал плюс, уравнение решено, а человечество продвигается дальше по своей лестнице». Достоевский, устало поправляя помятый воротник. «Ах, милостивый, вы, как всегда, ловко крутите словами, но все же поверху. Вы говорите уравнение, а я писал про исповедь. Раскольников не унес деньги, потому что унес грех. А грех, знаете ли вы, плохо укладывается даже в самый большой чемодан». Хреномот. «Ну так и придумали бы вы ему совершенно другую мотивацию. Например, новую социальную парадигму или гуманизм. Наконец, перераспределение капитала в пользу бедных. Был бы такой молодой Робеспьер с дипломом, а?» Достоевский. «Пойми, что он не был реформатором. Он был человеком. А человек не выдерживает, когда в его голове появляется вторая правда. Он может убить, но не может оправдать себя, объяснить самому себе, если внутри еще что-то шепчет ему о содеянном». Хреномот с иронией. «То есть не страх не дал забыть, а угрызение совести?» Достоевский. «Именно так. Не ангел с дудкой, а внутренний хор, в котором даже самый слабый голос способен пробить сквозь пелену идиом. И я утверждаю, после убийства он впервые становится человеком. Он ведет диалог с совестью. Но какой ценой?» Хреномот, перелистывая протоколы раскаяний. «Хорошо. Но тогда зачем вообще топор? Зачем это уравнение? Сверхчеловек, весь этот цирк, если все равно он пришел хоть и через грех, но к исповеди?» Достоевский. «Потому что Раскольников — это не пустой образ. Он эксперимент моей внутренней боли. Он пошел туда, куда многие только мысленно заглядывают. А когда зашел, тогда понял, что логика не способна удержать порыв нужды и алчности». Хреномот. «Значит, он не трус, который сбежал, оставив деньги?» Достоевский. «Нет, он честный проигравший. Раскольников понял, что выиграть можно только отказавшись от самой игры». Хреномот кивает внезапно серьезно. «А скажите, Федор Михайлович, вы ведь его любили, да? Вот этого тщедушного мученика с нестираемой тенью на лице». Достоевский почти шепотом. «Я не любил, я в нем жил. И мне больно до сих пор, что он все-таки вышел на улицу в тот день с топором. Но, может быть, именно так мы оба, он и я, вышли навстречу друг другу». Пауза. Хреномот бегло пролистывает первый том «Преступления и наказания», Достоевский медленно уходит в тень, оставляя на столе неоконченное произведение в надежде, что оно станет общественным достоянием.